И сегодня были бразильский посланник Рибейро да Сильва и папский нунций из Ватикана. Вся эта экзотика Министерства иностранных дел дополнялась свежей парниковой клубникой и щедрым сиянием морозного дня в стрельчатых окнах, за которыми валил снег. Нунций говорил о страданиях папы римского Пия IX от злодейств итальянцев-гарибальдийцев. А посланник Бразилии рассуждал о небывалых трудностях в изучении русского языка. Рибейро да Сильва сказал: «Мне остался последний способ — жениться на русской». «Женитесь», — от души посоветовал Тютчев. «Кстати», — спросил он с интересом, — «я слышал, что Гарибальди, будучи в Бразилии, добыл себе в жены Аниту Рибейро да Сильва с боем и стрельбою. Что там было у них? Вы не родственник ли этой замечательной женщины?» Рибейро да Сильва с испугом глянул на папского нунция, в глазах которого блеснули искры подозрительного внимания. Горчаков очень ловко перевел разговор на тему о полезности русских морозов для сохранения женской красоты. 31 декабря граф Валевский спросил Киселева, в каком состоянии пребывает русский корпус, что будет двинут к рубежам Галиции, какова его мощь и численность. Посол отвечал: «Простите, но это наше внутреннее дело». 1 января 1859 года в Тюильри был торжественный прием. Дворец заполнили нарядные дамы. Дипломатический корпус выстроился, как на параде, щеголяя белыми штанами в обтяжку, держа под локтем треуголки, украшенные эмблемами, плюмажами из перьев, тихо позванивали шпаги военных атташе. Наполеон III задержался возле австрийского посла Гюбнера. «Я глубоко сожалею», — сказал он, не подавая руки, — «что наши отношения с венским правительством стали менее дружественными, нежели мне бы этого хотелось». От этих изысканных слов мир в Европе сразу заколебался. Посол прусского короля. Зима в Европе была снежной, и Франкфурт на Майне тоже лежал в белом пуху. Бисмарк в хорошем настроении встретил новый день, мурлыкая под нос песенку, которая в переводе с немецкого звучала так: «75 бюрократов, много воплей, но никакого дела. Аристократов, родина, считай, что ты уже предана. 75 профессоров, родина, ты уже погибла». Бисмарк любил эту песню, ибо она выражала его презрение к парламентаризму, но при этом он сам оставался членом Ландтага и собирался ехать на открытие зимней сессии. В спальню вошла жена. «Как ты провел эту ночь?» — спросила заботливо. «Прекрасно, ни минуты не спал, до утра ненавидел». «Кого же, Отто, ты ненавидел?» «Олухов из Ландтага, которых я вскоре повидаю». В перерывах между заседаниями Ландтага Бисмарк не избегал придворных балов. И однажды в замке Бабельсберга, что близ Потсдама, граф Штильфрид намекнул ему слишком ясно: «Кажется, вам предстоит покинуть милый Франкфурт, чтобы затем через тернии рвануться прямо к звездам». Штильфрид был иезуитом. Эти господа славились осведомленностью в тайных делах бюрократических перестановок. Бисмарк, обеспокоенный, подошел к военному министру Роону. «Дружище, разве меня изгоняют из Бундестага?» Роон, жесткий и колючий, отвечал: «Не надо было тебе устраивать свару с графом Райхбергом. Время драки с Вену еще не пришло. Пойми, как мы можем соперничать с Австрией? У нас нет даже отличной кадровой армии, а один народный ландвер». Бисмарк выслушал и спросил, куда его переводят из Франкфурта. «Еще не решили точно. Но, кажется, не севернее широты Петербурга», — ответил Роон. Психическая болезнь короля Фридриха Вильгельма IV не поддавалась лечению. И власть над Пруссией все круче прибирал к своим рукам принц-регент Вильгельм. «Кто же еще, — сказал ему Бисмарк, — может лучше меня знать лазейки лисятника союзного сейма? При всем желании я не могу передать своему преемнику весь богатейший опыт общения с послами княжеств и грызни с австрийцами». Разговор.